Винда кинула несколько противо, не гейболик, а обычных, усилила чары отвлечения внимания, взмахом палочки разбила стекла, резанув ими авроров. Одного довольно сильно поранила, попав в глаз, куда и целилась, остальные отбились отталкивающими чарами, их трое. «Кажется, это все, аппарируйте», — велела она Куинне и Амосу. «Темный культ, тоже мне, орден, блять, Феникса». В нее прилетела режущая и ступифой, она взяла на щит, но не удержала, и пропустила режущее, в последний момент увернувшись. Почти. Плечо задело, кровь забрызгала звездно-полосатое знамя, стол повалился, по полу рассыпалась соль, что-то задымило. «Не можем», — воскликнула Куинни. «Они заблокировали». «На пол», — скомандовал Розье, невербально колдуя. «Не лезьте». Винда снова взмахнула палочкой, трансфигурируя пол под ногами противника. «Если повезет, получится сломать им кости». Не успела. Двое нераненых отпрыгнули. Они были своеобразные, огромные мочевого вида мужик и маленькая тощая деваха, оба явно индейцы. Их иссиня-черные волосы были заплетены в украшенные перьями и колокольчиками косы. «Кто ж им стуканул-то?» Оба подняли палочки. «Импедимента!» — крикнул мужик. «Круция! Вот мелкая стерва!» Винда невербальной левиасой подняла стол и прикрылась им, отправив обломки в деваху, и пропустила еще одно режущее от мужика. Мелкая взвизгнула, получив ножкой по голове, а сама винда начала оседать на пол. «Круция!» — крикнула она, последним усилием свалив уже почуявшего победу мужика. Его щит не выдержал непростительного. «Ступифай! Ступифай!» Винда нехотя посмотрела вниз. Лучше бы она этого не делала, вокруг нее растекалась лужа крови. Серьезность раны было сложно оценить, но выглядело страшновато. Куинни, поддерживающая Амоса, которому чем-то прилетело по голове, в ужасе зажала рот ладонью и кинулась шептать какие-то заклинания, которые нифига не помогали. «Дай солонку, что-нибудь», — велела ей Винда, стиснув зубы, чтобы не закричать. Девушка сунула ей платок. «Портус, антиаппарационные чары не действуют на порталы, но мало кто в принципе способен их создавать. Хватайтесь». В глазах потемнело, и Винда повалилась на пол. «Примечание к части. Не умирай. Иногда кажется, что любовь так далеко. Я жду здесь. Твою любовь я не могу отпустить». http://rustirp.nich.twormir.html. Все насчет волшебных палочек, споттермар. Для тех, кто не знаком с Плеаип, Дейнерис. Глава 24. Ворона, у которой три глаза. Немного боли, немного любви, немного крови, немного земли. Значок защиты авторского права, Агата Кристи, немного земли. Темный волшебник что-то злобно прошипел на парсилтанге, хотя, скорее, это был просто польский, и опустил руки. «Что-то для легендарного героя ты не впечатляешь», — проговорил непонятно откуда взявшийся Роберт и ударил его молотом, из которого вырвалась молния. Тот пошел помехами, словно голограмма в магловском фильме, и исчез, уронив палочку на землю. Гарри резко стало лучше, словно к нему вернулась выкачанная энергия. Он почувствовал себя так, будто очнулся от кошмара между сном и явью. «Ты тоже его видел?» — задал он тупейший вопрос. «Конечно», — Роберт почесал в затылке. В руке у него вместо палочки был молот. «Если это настоящий король ночи, он сейчас снова появится, его так легко не выпилить». Гарри побыстрее нагнулся за своей палочкой, заодно повнимательнее рассмотрев фотографию девушки на надгробии. Она показалась ему похожей на Гриндельвальда, словно пафосного блондинчика переодели в платье и в таком виде сфотографировали. Гарри нервно усмехнулся. «Может, так и было, могила же пустая. Король ночи, кажется, Добби говорил то же самое. Это я ничего не знаю, Том Риддл. Чья была гениальная идея, пойти за мной на кладбище?» Строго спросил отец вместо ответа. «Этого, короля ночи», честно признал Гарри. «Так и знал, что тебя и на это не хватит, наследничек». Разочарованно пробормотал Роберт. «Что?» Гарри почувствовал ярость, и даже какое-то подобие ревности. «Да как ты смеешь? Тебя сколько лет не было? 5, и ты еще предъявляешь мне претензии? Да ты к кому вообще пришел, ко мне или к этому глюку?» Прямо перед Робертом ударила молния. Если бы он не перехватил ее на молот, она бы его, наверное, убила. «Эй, успокойся!» — прикрикнул отец. «Ты так пол кладбища сейчас разнесешь. Что он думает? Это я сделал. Бред какой! Вот он допился. Гарри, мне жаль, что меня никогда не было рядом, но я был занят, у меня была важная работа», — без тени раскаяния заявил Роберт. «Ага, бухать и шляться по стрип-барам. Между прочим, присутствие темной магии снова явственно ощущалось и шло не от молота. Кстати, про молот, что это такое? Прекрати, ты из-за чего так бесишься? Ну не пришел я на твою свадьбу, так мне это чистокровное не нравится. Мог бы себе кого получше найти. Не указывай, с кем мне общаться», — возмущенно отрезал Гарри. «Да, без моих указок ты себе нашел прекрасную компанию», — скептически заметил Роберт. «Сумасшедшая убийца Блэк, которая так не хочет объясняться с тобой, что стерла часть воспоминаний, и неупокоенный король ночи, который вытягивает из тебя жизненные силы. Признайся, ты просто фанат чистой крови. В школе вон все с этим придурочным Бартом ходил, а на каникулах с мелкой Розье. Белла не убийца. Да как Роберт вообще смеет такое говорить? А Барт не придурочный. У него просто тоже были проблемные отношения с отцом. Простите, я не хотел вытягивать из вас жизненные силы». Видимо, король ночи оказался настоящим, поскольку действительно снова появился. Теперь вокруг него хаотично летали мелкие острые льдинки. «Мне нужно было проверить могилу, ради общего блага, бла-бла-бла», — Роберт бросил на него тяжелый взгляд. «Лучше бы честно признался, что ты некрофил и тебя тянет к женским трупам. Да как вы смеете обвинять меня в подобной мерзости?» — прошипел тот, вдруг до смешного напомнив Драко Малфоя, отрицающего свою гомосексуальность. «Откуда вы выползли и какого Мордрида вытягивали из меня жизненные силы?» — перебил его Гарри. Роберт погрозил молотом. «Во имя богов старых и новых, подумайте головой, вы оба. Ваша проблема в том, что вы абсолютно тупые. Попробовали бы 70 лет просуществовать без тела». Король ночи выглядел так, словно привык, что все вокруг постоянно восхищаются его гениальностью, обескураженным настолько, что даже оскорбиться не смог. «Только не говори, что ты не спал», — пожал плечами Роберт. «Гарин злостный, говорят, проспал в Харкруксе пару тысячелетий, пока не возродился, и ничего, не был таким тупым. Вы перевираете историю, на самом деле. Только не начинай рассказывать, как ты мечтал стать историком», — перебил его отец, демонстративно зевнув. «Это самая жалкая жизненная трагедия на свете. Даже страдашки Белобрысова по сестре как-то поинтереснее. Даже не собирался», — король ночи изобразил на лице ледяное презрение. «Чего вам нужно, штормовой король? Вы же не просто так заманивали меня сюда. Хочешь новое тело, вычеркнутое из истории?» Роберт усмехнулся. «Живое тело, материальное? Почему больше всего скучаешь, признайся? Водка, бабы, по себе судишь», — огрызнулся Гарри. «Ты серьезно собираешься вернуть тело этой нежити?» «Конечно, нет», — Роберт посмотрел на него, как на идиота. «Это задача для тебя, Гарри». «Чего?» — хором воскликнули Гарри и король ночи. «У меня, вообще-то, нашлись бы дела поинтереснее, чем торчать на кладбище с двумя истеричными идиотами, но я действительно любил Лили и выполняю ее волю». «Подождите». Король ночи сощурился, совсем как Винда, когда сильно злилась, перевел взгляд с Гарри на его отца, потом на могилу Лили Эванс, потом снова на Гарри, заглянув ему в глаза. «Есть ли что банальнее смерти на войне и сентиментальнее встречи при луне?» — прошипел он что-то рифмованное на незнакомом языке. «Ваша жена, леди Лили Эванс, последняя трехглазая ворона, лидер культа Земли». «Что? Это шутка?» Гарри сполз на могильную плиту, похожей на Гриндельвальда девушки. «Какая, нафиг, ворона?» Роберт недовольно поджал губы. «Из вас двоих все-таки ты более тупой, наследничек», — укоризненно воскликнул он. «Он хотя бы знает о культе Земли». «Еще бы нет, они меня убили», — прошипел тот злобно, снова сощурившись. «А я ведь считал Ньюта Скамандера, их епископа, союзником, думал, ему действительно важнее всего победить Рейх, и я заставлю вас заплатить». Снова ударила молния, весьма специфически сочетаясь с так и не успокоившейся ледяной порошей. «Остынь», — бросил ему Роберт. «Хотя, тебе уже некуда. Культ Земли уничтожен, старые боги умирают. После смерти Лили». «Какой еще культ Земли?» — воскликнул Гарри. «При чем здесь мама? О Ньюте Скамандере, магазоологе и герое Второй мировой, отважно сражавшимся с немцами и их союзниками, особенно известной была его победа над могущественным темным магом из Аврората Японии, Танака, ядовитым змеем. Он, конечно, тоже многое слышал, но ничего насчет культа земли не знал. Трехглазая ворона, воплощение старых богов, память человечества, бросил король ночи с выражением ледяного презрения. Да, я чувствовал, я был в Харкруксе, но почувствовал, что трехглазая ворона исчезла, думал, это какой-то трюк. Причем, здесь, мама, повторил Гарри, которого совершенно не интересовали какие-то там культы и боги. Она была совсем необычной волшебницей, Гарри, проговорил Роберт с внезапной печалью. Ты все узнаешь, но не от меня. Вообще-то, для начала мне надо раздать вам квестовые предметы. Чего? Перебил его Гарри. В смысле, нам? Что значит квестовые предметы? Недоуменно спросил неупокоенный Аврор. Не обращайте внимания, Гарри сделал рука-лицо. Это он путает магловские компьютерные игры с реальностью. Допился. Заткнитесь оба, взмахнул молотом Роберт. А то вообще ничего не получите. А так мы что получим? Фыркнул Гарри. Игровую приставку? Нет уж, я хочу объяснений. Я тоже хочу знать, что леди трехглазой вороне, к тому же покойной, от меня надо. Так, Роберт тяжело опустился на могильную плиту. Слушайте сюда. Вы сегодня убедительно доказали, что вы оба тупые. Вы настолько тупы, что герои детских книжек и аниме по сравнению с вами, сплошь гении. Я даже не знаю, что надо сделать, чтобы быть еще более тупым героем, чем вы. Вот ты, кого ты послушал, прежде чем бросаться в бой. Домового эльфа и Гриндельвальда, который, скорее всего, является сменившим имя нацистским преступником Мюзелем. Ему что, Гарри в очередной раз изобразил рука-лицо. Реально столько лет. Далее, Роберт сделал вид, что не слышал. Прежде чем прыгать под Аваду, ты хотя бы убедился, что человек перед тобой имеет отношение к приуэттам. Прости, что? Это звучало бредови даже пассажа про квестовые предметы. Какую еще Аваду? Зеленую, Гарри, зеленую, зло усмехнулся отец, выпущенную переодетым в тетку из приуэттов Гриндельвальдом. Не передергивайте, вмешался король ночи. Он не переодевался. И вообще, вы в своем уме, вот так вываливать подобную информацию? Хорошо, идиот, о котором слагают легенды, давай пока про тебя, угрожающе произнес Роберт. Вот что ты изображал перед министром, ритуальное самоубийство, разве не было и так понятно, что никто не вменит твоему Гриндельвальду хранение опасных артефактов и поднятие инфери, как ты рассчитывал? Ты рисковал только уничтожением своего Харкрукса. Кстати, тебе ведь у него жилось неплохо, он даже подкармливал тебя человеческими жертвами. Вот что тебя не устраивало, так сложно было договориться с ним или просто его убить. Я рассчитывал подвести его под Азкабан, пусть и ценой своего полного уничтожения. Это не дешевый размен, как вам, возможно, кажется. Я читал о дементорах, темных тварях, охраняющих тюрьму Британии. Ему не выжить среди них, слишком много тяжелых воспоминаний. Даже недолгое пребывание там должно убить его или безвозвратно разрушить разум. Что касается меня, для меня уничтожение Харкрукса, безвозвратное прекращение существования, было бы освобождением. Поймите, я не просил подкармливать меня человеческими жертвоприношениями, я Аврор, а не преступник. Гарри бы на его месте действительно предпочел самоубиться с музыкой, чем продолжать такое существование. Может, он и правда тупой, но есть вещи, которые просто нельзя терпеть. Правда, Гарри-то не создавал Харкрукса и не вытягивал ничьих жизненных сил. Да и план скормить блондинчика дементором все-таки отдавал подлостью, если он рассчитал правильно. Слишком омерзительны эти создания. Такой участи никто не заслужил. А убить? Я не могу пойти против Гриндельвальда. Интересно, почему? Осведомился Роберт. А впрочем, разбирайтесь сами. Собственно, вот. Он сунул королю ночи некий сверток, именно от которого и фанило некромантией. Лили оставила записки, я в этом мало что понимаю. Правда, не уверен, что она учла, насколько вы тупые. Все, пока. Как говорят в Германии, хаста ла виста. А нет, забыл. Он направил палочку на Гарри и прошептал какое-то заклинание. Поттер ничего не понял. Ауф Видерсихин, идиот, стоять. Мертвый Аврор снова что-то прошипел на своем парсилтанге, но отец успел отпарировать. Осознание наступило, как порыв того самого ледяного ветра, который теперь успокоился. Попадание Авады, взорванный вокзал, прикосновение окровавленных пальцев к руке, вот откуда взялась эта самая печать, и голос белый, произносящий Обливиант. Вот почему она напилась и плакала на чердаке. «Эй, Гарри, послушайте меня, это уже произошло, сейчас вы в порядке». Попытался привести его в чувство Синеглазый. «Посмотрите на меня». Наверное, ему забыли сказать, что со стороны мертвых полуматериальных темных сущностей подобные попытки вывести из состояния шока выглядят как минимум странно. Гарри совершенно не успокаивало наличие рядом прицепившейся к нему нежити, которой его собственная мама зачем-то хотела вернуть тело. «Молли Прюэт действительно выглядела странно», – прошептал он вслух. «Молли, никакой не Гонд, и заклинание определенно было Авадой, красивее, чем настоящее, но какая-то неестественная. Да, так она и выглядела. Он может менять облик как угодно, но получается, как на магловских рекламных плакатах, приглаженная, искусственная внешность. Поттер, то, что ваша жена решила стереть вам память, было приемлемым в той ситуации, учитывая вашего министра, пожалуй, оптимальным. Кстати, объясняться с ним вам еще придется. Чего вы-то ее оправдываете? Сейчас он еще скажет, что обзывать нас тупыми тоже было оптимально. На вокзале звезды на его мундире залила кровью, и кровь эта придала сил поставить на Гарри печать и выйти за ним в мир живых. Чья она была, не очень-то хотелось знать, но Поттер чувствовал, что должен. Человеческое жертвоприношение есть человеческое жертвоприношение. Я тоже считал себя Аврором, а не преступником. Ну, просто у меня за более чем 70 лет вообще никого не осталось. Но если бы у меня была жена, я бы сделал все, чтобы наладить с ней отношения. Кстати, заберите эти квестовые предметы. Мне тяжело поддерживать даже относительную материальность. 70 лет. Гарри забрал сверток и начал его разворачивать. То есть Гриндельвальд реально старый, если тогда вы с ним сражались, а Мерлин реально нацистский преступник. Именно так, мертвый Аврор печально улыбнулся. Я же сказал, он способен менять внешность. Король ночи, это типа грозное прозвище, вроде как Раммель, пустынный лис. Вообще-то песчаные лисы, это такие милые зверюшки на тонких лапах и с огромными ушами. А тогда, типа того, он снова принял печальный вид. Я действительно не понимаю, чего ваши родители от меня хотели. Они меня обескураживают. Похоже, эта тварь со мной теперь надолго. Если так нужно моей маме, придется как-то терпеть. Не, на милую зверюшку вы точно не тянете, даже не старайтесь притворяться. Нечто воздушное, серебристо-серое выпало из свертка и, шурша, мягко опустилось на землю, поблескивая складками. Гарри нагнулся, чтобы подобрать эту вещь. Сомнений не было. Мощнейшие эманации высшей некромантии исходили именно отсюда. Она была очень странной на ощупь, как будто частично состояла из воды. «Не может быть!» – воскликнул король ночи. Он выглядел искренне шокированным. «Плащ многоликого бога – реликвия смерти. Вот почему мы чувствовали магию смерти. А потом ваш отец его просто надел и плащ скрыл его от нас. Потрясающе!» К серебристому плащу, как и предупреждал Роберт, прилагалась записка. «Дорогой Гарри, если ты это читаешь, значит, сбылась худшая из вероятностей развития событий. Худшая для магической флоры и фауны, для Земли. Ради Ньютас-командера и самой жизни, нельзя позволить превратить Землю в радиоактивную пустыню. А к этому идет, я это вижу, потому что могу просматривать вероятности далеко вперед. Но будущее поливариантно, не всегда можно правильно оценить, к чему приведут наши действия. Если я мертва и трехглазая ворона перестала существовать, единственным путем спасения множества видов животных и растений, да и самой биосферы нашей планеты, является слом Великой Стены, закона, который считается священным. Надеюсь, ты понимаешь, о чем речь. Я оставила инструкции, если Роберт действует согласно им, записка попадет к тебе только в том случае, если ты заглянешь самой смерти в лицо и вернешься назад живым. Я бы не хотела этого для тебя, поэтому, надеюсь, это письмо ты все-таки никогда не прочитаешь. Знай, что я действительно люблю тебя. Л.Э.П.С. И последний же враг истребится, смерть. Внизу был нарисован треугольник с вписанным кругом, который пересекала вертикальная черта. Гриндельвальд носит такой медальон, с удивлением подумал Гарри. И на старой могильной плите тоже был этот знак. Чего? Какого еще бога? Плащ смерти. Он дает невидимость. Видимо, вещь и правда была очень ценной, но Поттеру в этот момент было абсолютно не до этого. Вы что, призрака Харренхолла не читали? Мюзикл смотрел, отозвался Гарри, по-прежнему глядя на записку. Насколько он понимал, это действительно был почерк его матери. И что ему с этим делать? Как такое возможно? А Мерлин, гадость какая. Думаю, это вам. Вторым квестовым предметом оказалась отрубленная человеческая рука. К ней тоже прилагалась записка. Гарри не стал ее читать, но заметил, что она намного длиннее предназначенной ему. Король ночи запустил пальцы в волосы. На самом деле, скорее всего, жесты и мимика не имели для него значения, ведь реального тела у него нет. Он просто пытался притвориться живым или действительно очень сильно хотел быть живым по-настоящему. По мере чтения его лицо становилось все более растерянным и несчастным. В конце он яростно скомкал записку и сжег ее вспышкой странного синего огня. Плод слуги, отданная добровольно, она даже не написала, кто пошел ради меня на такое. Воскликнул он разочарованно. Я и слугами своими никого не считал. Слушайте, а вы с Батильдой, ну, случайно, не родственники по материнской линии? Точно нет, моя мать маглорожденная. И это правда, Гарри действительно ознакомился со своим генеалогическим древом. Наверное, в роду были скрибы, но давно, а у Бэкшот, по-моему, родных вообще нет. Есть, король ночи презрительно скривился. Но она пишет ни в коем случае не причинять вред Батильде. Вы не знаете, почему? Ага, конечно, Гарри хотел бы предположить, да откуда? Не знаю, почему старые боги умирают. Мы же слышали их на вокзале. В Британии древовидец только один. Ему лет 300, и он давно не в себе, не очень охотно пояснил король ночи. Не удивляйтесь, все сильные маги души и пользователи могущественных следящих магических предметов знают друг про друга. Я очень плохо понимаю, как работает магловский интернет, но, по-моему, принцип тот же. Древовидцы еще есть, но их мало и никто из них не обладает могуществом трехглазой вороны, древней сущности, переходивший от одного к другому со времен короля Брана. Но кто-то из них связан с вашим отцом, очень уж много он знает. Я не разбираюсь в современном мире, рядом с Гриндельвальдом я почти бессилен. Вы сказали, что не можете пойти против Гриндельвальда, вспомнил Поттер. Почему-то представилось, как темный маг сейчас изобразит проникновенный взгляд и добавит. Это должен быть ты, Гарри. Это очень древняя магия, обряд жертвы. Нет ни словесной формулы, не движение палочкой, только искреннее желание защитить другого ценой своей жизни, начал он подробно объяснять вместо этого. Один молодой и глупый, но самоотверженный маг закрыл его собой, совсем как пытались сделать вы ради волшебницы из Звездного дома, создав этим древнюю магию жертвы. Теперь на нем защита крови. Любая моя попытка причинить ему вред магией возвращается ко мне, не тронув его, мои заклятия отражаются в меня же. Даже его прикосновения к Харкруксу причиняют мне невыносимую боль. Я полностью сам виноват, у меня была возможность его уничтожить, но его друг заслонил его собой, и я буквально на секунду захотел дать этому другу шанс передумать. Он был хорошим человеком на дурной стороне. Запомните, никогда не следует жалеть врага. В тот момент сгорели только инфери, но потом эта жертва превратила в ад уже мое существование. Гарри не знал, что сказать на это. Ничего не шло в голову. «Я думаю, он больше никогда не будет пытаться убить вашу жену», добавил мертвый Аврор чуть погодя. «Решил, что на ней тоже может быть защита крови. Правда, я считаю, для обряда жертвы нужно, чтобы нападающий сам позволил жертве уйти, но точно никто не знает, зачем. Все происходящее казалось редким абсурдом. Конечно, огненный колдун с самого начала казался странным и зловещим, но не настолько же, зачем ему вообще было пытаться убить Беллу. Это из-за пророчества, но я не знаю его полностью, к тому же их вообще лучше игнорировать. Там была строчка о звезде или звездах, которые закровоточат. Нельзя игнорировать то, что опасный психопат считает для себя руководством к действию, заметил Гарри. Кстати, вам известен пароль от плаща смерти? У него что, еще пароль есть? Прямо лицензионная версия, а не артефакт. По идее должен быть, попробуйте что-то типа «нам всем придется умирать». Со стороны деревни раздался крик петуха. «Если что, коснитесь палочкой метки на руке, я вас услышу», сказал король ночи и исчез внутри могилы, похожей на Гриндельвальда девушки, словно провалившись в нее. Отрубленная рука зашевелилась и уползла за ним. Тут же завибрировало Беллино сквозное зеркальце. «Да», односложно ответил Гарри, совершенно не представляя, как с ней говорить и следует ли показывать, что воспоминания вернулись. «Гарри, где ты?» – обеспокоенно спросила Белла. Она выглядела уставшей и какой-то посеревшей. «Ты в порядке?» «Да, нет». «А ты?» «Я да». «Иди домой». «Ты где?» Беллатрикс с удивлением посмотрела ему за спину. «Что ты делаешь ночью на кладбище?» – произнесла она недоуменно. «Я сейчас буду». Гарри спрятал плащ смерти и записку под футболку и отпарировал к своему порогу. Белла уже ждала его у двери. Она была в домашней магловской одежде, что означало у нее крайнюю степень усталости. На ней были трикотажная юбка вроде теннисной и фиолетовая майка с принтом в виде падающей звезды. Несмотря ни на что, Гарри невольно на нее залюбовался. «Ты очень красивая», — сказал он. «Если он попытается уничтожить статут секретности, она станет его врагом. Почему все так жестоко и несправедливо в этом мире устроено? Чувствую себя убитой», — покачала головой Белла. «Что, все вампиры попрятались в свои могилы?» Устало пошутила она, или, может быть, не пошутила. «Нет, в чужие», — ответил Гарри в тон. «Может быть, тоже пойдем спать?» Он искренне надеялся, что больше никаких темных лордов сегодня не будет. Надо рассказать Белле, что он все вспомнил и что на самом деле ее пытался убить Гриндельвальд, но учитывая ее непредсказуемость и взрывной характер, лучше это сделать в другое время. Перед этим он все же заглянул в ящик, где у него лежали личные письма матери. На первый взгляд там не было ничего интересного. Он словно впервые увидел маленькую фигурку золотого льва. Лили училась на Гриффиндоре, факультете героев. «Гриффиндорцы всегда платят свои долги», — вспомнил он старую присказку. Тут же почему-то вдруг пришло в голову, что он слишком давно ничего не писал в Винде. Практически не глядя, он открыл мессенджер и скинул ей песню, которую недавно перезаписал с магического радио в магловский формат. Его взгляд упал на одно из старых писем. Там стояла подпись Батильды Бэкшот. «Интересно, Гарри, ты там не уснул?» — обеспокоенно окликнула его Белла. «По-моему, тебе срочно нужен отдых». Примечание к части. Роберт путает немецкий с испанским, или троллит так. «Король ночи» цитирует стихотворение И. Бродского «Лили Марлен», основанное на одноименной немецкой песне. Откуда он его знает? Гриндельвальд мог слушать его по радио. Например, он же все время таскал с собой Харкрукс. Про короля Брана HTTPS Fitzboek нет ряд Fitz 8 092 089 21 699 986 Part Sentient. Клип, который отчасти вдохновил. HTTPS YouTube FPUSTSUSTS. Глава 25. Герой, о котором слагают легенды. От истории грязных уж не отмыться. Муж сестры родной и братоубийца. Все, что не украла судьба шалава. Это верный меч, да былая слава. Значок защиты авторского права. Канцлер Ги. Чезаре Борджа. Батильда Бэкшот в этом учебном году стала выглядеть значительно бодрее. В смысле, на вид ей вряд ли можно было бы дать более 130 лет. Хорошо отдохнула за лето, все предыдущие годы их декан все более уменьшалась и сморщивалась. На своем распределении Дафна Гринграсс, как и большинство поступающих, хотела попасть на Хаффлпафф, но теперь радовалась, что оказалась на Слизерине, все благодаря старой Бет. Несмотря на редкий даже для волшебников возраст, около 200 лет, она была действительно хорошим деканом. Однако сейчас даже ее вмешательство не могло успокоить слизеринскую гостиную. Еще бы, в Хогвартсе никогда не было переводов студентов с одного факультета на другой, а теперь вдруг случился. Это против традиций, кричали одни. Попрание священных обычаев, вторили им другие. Мы этого так не оставим, подключались третьи. Факультетская гостиная все больше становилась похожа на Магловскую улицу во время митинга. Мы помним традиции. Да, Слизерин помнит. Лозунг тут же был подхвачен множеством голосов. Слизерин помнит, Слизерин помнит, Слизерин помнит. Дафна нервно сглотнула. Она была старостой курса и не могла присоединиться к этому безумию, даже если бы захотела, хотя, Долохов-то вон, стоит, скандирует. Но и остановить его у нее не выходило. Честно говоря, она просто была очень стеснительной, и взаимодействие с аудиторией давалось ей тяжело. Дафна совсем не была красивой и женственной, как положено леди, ей все время казалось, что окружающие только об этом и думают, когда смотрят на нее. Комфортно чувствовала она себя только в квиддичной форме, на метле, сбитой. Так ее и всеобщее внимание не смущало. «Они меня ненавидят», — грустно проговорил подкравшийся к ней сзади Лангбаттом. «Нет, конечно же нет», — проговорила Дафна, которую это внезапное замечание из-за спины заставило поперхнуться. «Хорошо, что не ударила, в квиддичной команде Слизерина она, единственная девушка, играла на позиции загонщика, а по росту и физической силе превосходила большинство парней. Просто мы, слизеринцы, очень консервативно и неприемлем попрание традиций. Да ладно, просто вы очень любите Риддла, скептически покачал головой Невилл. Это не было правдой. Например, лично Дафни Том не слишком нравился, он вечно оказывался в центре всеобщего внимания из-за своего поведения, а к тем, кто был с ним не согласен или казался ему слабым, относился как к мусору. Ни один воспитанный чистокровный не стал бы так выпендриваться. Истинный рыцарь всегда помогает тем, кто слабее, доказывает свое превосходство делом, а не словом, и не претендует ни на что, кроме того, что принадлежит ему по праву. Вот и с чистокровным волшебником должно быть так же. Отец говорил ей всегда помнить, что их род входит в священные 28 и ничуть не разбавил кровь со времен составления сборника, но никогда не заговаривать об этом, а если упомянут другие, переводить тему разговора. Конечно, внешне Том Риддл очень симпатичный, но Дафна чувствовала, что за его красотой скрывается хищный оскал. Не зря он стал встречаться с Грейнджер, которая всегда вела себя очень высокомерно и даже вызывающе. У нее действительно многие предметы шли намного лучше, чем у той же Дафны, которая вечно стеснялась поднять руку, а заклинания получались слишком слабыми, если весь класс смотрел на нее. Вот когда она тренировалась в одиночестве или дома с родителями, все сразу выходило намного лучше. А в теоретических дисциплинах Гермиона вообще блистала на фоне Гринграсс, которая очень старалась, но оценки имела средние. Но все равно Дафне было очень жаль, что на Грейнджер свалился котел, и она надеялась, что Гриффиндорка быстро поправится. «Невиллу, не накручивай себя», — посоветовала она. «Маглокровка может добиться популярности, но он не один из нас, это все знают. Риддл не маглорожденный, его отец, Альфред Блэк, это тоже все знают. Не хочу обсуждать сплетни», — пожала плечами Дафна. «Страшилки о чистокровных, погубивших себя неподобающим поведением в их среде, буквально вдалбливались в головы подрастающему поколению. История Альфреда Блэка произошла как раз незадолго до рождения Дафны. Волшебник влюбился в магловскую женщину и хотел тайно жениться на ней против воли родных, когда она забеременела. Оскорбленные чистокровные родичи разыскали его возлюбленную, и она погибла, перед смертью родив мертвую девочку. Когда несчастный Альфред узнал об этом, он в припадке горя бросился в Черное озеро, перед этим завещав все свое состояние обществу поддержки сквибов, чтобы оно не досталось никому из тех, кто мог быть причастен к смерти его любимой. Как в общественном сознании мертвой девочкой стал Том Риддл, Дафна так и не поняла. Наверное, это потому, что Блэки в основном всегда были красивые, и Том тоже красивый, да еще и высокомерные. Правда, их так мало осталось. Среди чистокровных ходили слухи, будто многие в этой семье умерли из-за того, что убили беременную подругу Альфреда, пролившей родную кровь проклят. Леди Беллатрикс Блэк – настоящая красавица и прекрасный боец, но Дафну она крайне раздражала. Возможно, потому, что девушка втайне засматривалась на Гарри Поттера. Он не только был симпатичным, Дафна знала, что для квиддичной команды Слизерина Поттер стал буквально легендарным героем. Лучшего ловца и лучшего капитана не было чуть ли не за всю историю факультета, и своей жене не запрещает работать. Кстати, их предыдущий ловец в прошлом году окончил школу, и нового пока так и не отобрали. Заниматься опровержением слухов о происхождении Тома ей никогда не приходило в голову, из нелюбви к сплетням, естественно. Но вообще она иногда слушала магловскую музыку и прекрасно знала, кто его отец. Кстати, одной из основных причин нелюбви Дафны к Риддлу и Грейнджер было то, что они не стеснялись говорить, будто квиддич – игра для идиотов. «Ты слишком много думаешь о Риддле», – сказала она вслух, немного поразмыслив. «Тебе следует помнить, что, в отличие от него, ты принадлежишь к старинному и доблестному роду. Лучше бы она этого не говорила. Какая же я глупая, а еще слизеринка. Хитрости она в себе вообще никогда не чувствовала». По правде сказать, завтра же моя семья прибудет сюда изгонять меня из рода, печально пробормотал Невиллу. Чем им так Слизерин плох? Впрочем, у всех чистокровных семей свои заморочки. Ей, например, уже с 12 лет подыскивают жениха, только никак не подыщут. Последний чистокровный наследник, на которого ее отец очень надеялся, вообще подарил ей красную розу и сказал, что больше она ни на что с его стороны рассчитывать не может. Всякие амбициозные полукровки, желающие породниться со старинным родом, сами себя предлагали ей в мужья, да еще разговаривали с ней и ее родителями в таких выражениях, словно делают великую милость. А Дафна вообще не особо хотела выходить замуж, ей больше нравилась мысль, что она станет профессионально играть в квиддич. У чистокровных не принято, чтобы замужняя женщина работала. Маглорожденные и полукровки завидовали чистокровным из числа священных 28 темной, глубокой завистью, всегда больно ранящей Дафну. Знали бы, чему они завидуют. Прямо так и из рода. Скорее будут скандалить с профессором Гриндельвальдом. Будут, кивнул Лангбаттом. Наутро выяснилось, что глубоко правы были оба. Несмотря на субботу, профессор Бэкшот велела Невиллу немедленно отправиться в кабинет директора, и сердобольная Дафна, на правах старосты, увязалась с ними. Еще к их компании присоединился Гренгойл, видимо, сильно соскучился по своему господину и повелителю. Со стороны Гриффиндора тоже явилась целая делегация, Моуди по кличке Пес, в дополнение к шраму от ожога разжившейся подбитым глазом, Флитвик, злой и с разбитым носом, и, конечно, Том, пытающийся сохранить аристократичный, как он это себе представлял, вид, несмотря на разбитую губу, кровоподтек на скуле, растрепанные волосы и сбитые костяшки пальцев. Профессор Гриндельвальд выглядел вполне достойно своих студентов, он был какой-то позеленевший, с опухшими глазами. Его лицо выражало полнейшее равнодушие к трем разгневанным представителям семейства Лангбаттомов, возглавляемым сурового вида пожилой дамой в зеленом платье, причудливой шляпе с чучелом Гриффона Тулья и совсем немного поеденным молью лисьим манто. Портреты на стенах замерли в ожидании зрелища, кроме черноволосого военного, который спал. Особенно ехидную физиономию состроил покойный директор Финиас Найджелус Блэк. Что вы вообще можете понимать в управлении школой, молодой человек? Как вы получили эту должность? Почем мне знать, в каких вы отношениях с Драко Малфоем и с этим идиотом Локхардом? Выговаривала дама Гриндельвальду. Заметив внука, она сразу же переключилась на него. Что, допрыгался? Дама одобрительно оглядела побитые физиономии гриффиндорцев. Вот, брал бы пример с этих ребят. Сразу видно, достойные молодые люди. Они чистокровные, но не ведут себя, как аристократы, подумала вдруг Дафна. Настоящие аристократы не стали бы выносить разборки на публику. Гриндельвальд, наверное, специально пустил в кабинет нас всех. В непонятного назначения магическом приборе качнулся маятник. Плотоядно облизнулся портрет Финиаса Найджелуса Блэка. Заместитель директора равнодушно вежливо улыбнулся. Как вы понимаете, перевод с факультета на факультет возможен только с соизволения древней магии четырех основателей, сообщил он. Магия замка сказала свое слово. Обратный перевод невозможен. Невилл обреченно пискнул. Дафна перевела взгляд с портрета Годрика Гриффиндора на его же шляпу, ответственную за распределение. Артефакт безмолвствовал. Факультет Слизерин выпустил множество знаменитых магов, вмешалась Батильда Бэкшот. К тому же, у нас очень дружный коллектив и по-настоящему семейная атмосфера. Она бросила многозначительный взгляд на синяки гриффиндорцев. «Мой внук не должен учиться в этом гадюшнике», — отрезала дама. «Уж лучше я переведу его в Дурмстранг, если этот бездарь, конечно, не провалит тесты». Салазар Слизерин был по-настоящему темным магом. Он был великим волшебником. Заступилась за свой факультет Бэкшот. Годрик Гриффиндор тоже не был воплощением добродетелей. Да, в легендах он – образец героя, но настоящая история совсем иная. «Как вы смеете?» – с достоинством пророкотала Августа Лангбаттом. Годрик Гриффиндор избавил мир от безумного темного лорда Ириса, вознамерившегося сжечь дотла целый город, за что его прозвали героем Вестерленда. Но есть все основания считать, что он был отцом детей своей коронованной сестры, леди Серси, проговорила Бэкшот. А если вспомнить, при каких обстоятельствах сказана знаменитая фраза «чего не сделаешь ради любви», то, что великий герой был подвержен пагубным страстям, не делает его менее отважным, отрезала леди Лангбаттом, и никак не оправдывает Салазара Слизерина. Отвага сама по себе еще не делает человека героем, бросил с высокомерным видом Гриндельвальд. Только преодолевая страх, можно стать по-настоящему смелым. Августа Лангбаттом неуловимо быстрым движением взмахнула палочкой, и прямо у горла Гриндельвальда вдруг застыло лезвие меча. Он отшатнулся, слегка побледнев, но тут же взял себя в руки. «Вы мне угрожаете, леди?» – спросил он насмешливым тоном. «Преподаете чары?» – также иронично бросила Августа Лангбаттом. «Я считаю, что трансфигурация в бою часто бывает эффективнее. Действительно, я видел много эффектных примеров ее применения, но в некоторых ситуациях чары незаменимы», – ответил декан Гриффиндора, вперев в леди тяжелый взгляд. Дафна вдруг заметила, что портрет Годрика Гриффиндора подмигнул ей. Снова придушенно пискнул Невиллу. Семья просто издевается над ним. Но ведь шляпа отправила же его на Гриффиндор при распределении. «Подождите!» — воскликнула девушка, поразившись собственной смелости. «Только преодолевая страх, можно стать по-настоящему смелым. Ведь распределяющая шляпа артефакт только настоящий гриффиндорец сможет достать меч». Дафна почувствовала, что абсолютно все взоры устремлены на нее, даже спящий портрет военного, и тот бросил заинтересованный взгляд из-под ресниц, и мучительно покраснела. Моуди издевательски усмехнулся. Госпожа Лангбаттом набрала воздуха в грудь, но ее опередила профессор Бэкшот. «Дафна, моя дорогая девочка, это замечательная идея. 5 баллов Слизерину». «Ну конечно, спятившая старуха награждает своих змеенышей за любую высказанную глупость», — рявкнула леди Лангбаттом. «Принесите свои извинения уважаемой леди декану, или вы все будете вынуждены покинуть кабинет». Гриндельвальд встал из-за стола, причем в кабинете стало ощутимо жарче. Невилл, Гойл и Риддл отшатнулись, а Моуди и вовсе отпрыгнул к двери поближе. «Если профессор Бэкшот считает идею замечательной, значит, так мы и поступим. Профессор, в истории Хогвартса написано, что для этого истинный гриффиндорец должен подвергнуться смертельной опасности», — заспорил Невилл. «Ваши законные представители будут возражать?» — удивился Гриндельвальд. Мать Невилла, очень похожая на него круглолицая женщина, тоже испуганно пискнула. «Нисколько», — уничижительным тоном бросила Августа Лангбаттом. «А я думал, у меня семейка хреновая», — встрял Моуди. «Профессор, а можно я не смогу достать меч? Я просто хочу на Слизерин». «Молчи, щенок», — рявкнула на него дама. «Ты говоришь о красном мече героев». «Я пес», — также рявнул в ответ тот и тихо, но так, что услышали все, осведомился у стоящего рядом Риддла. «Эй, заучка, каких еще героев?» «Галактики», — скептически отозвался Том. «Звездные войны, что ли?» «Не смотрел». «Не отвлекайте», — прикрикнул на них профессор Гриндельвальд, успевший нахлобучить на Невилла распределяющую шляпу и теперь разглядывающий его с вивисекторским энтузиазмом. «Какую же смертельную опасность нам воспроизвести?» Задумчиво нахмурившийся колдун обошел вокруг студента. «Геллерт, мы ведь не станем подвергать мальчика настоящей опасности?» — забеспокоилась Бэкшот. «Нет, не будем», — отозвался тот, как на миг почудилось Дафне, с некоторым сожалением. Девушка уже успела 10 раз пожалеть о своей идее. «Придумал, Серпенсортя». Раздался звук, похожий на выстрел. На глазах ошеломленной Дафны из палочки Гриндельвальда вылетела длинная черная змея и шлепнулась на пол. Кто-то истошно закричал. «Ах ты дрянь, она сама! Да как так?» Что-то горящее полетело прямо под ноги Дафне. «Да прекрати ты орать!» Стоящий рядом Риддл отвесил Моуди, который был источником вопли, под затыльник. «А кто всех перебудил?» — возмутился Аластер и ткнул его локтем под ребра. «Тихо», — махнул рукой в их сторону Гриндельвальд, поднявший с дымящегося паркета горящий предмет, который оказался волшебной палочкой Моуди, и разглядывающий его с выражением мрачной задумчивости. «Переведите этих двух психов на Слизерин, пожалуйста», — устало попросил необычайно молчаливый сегодня Флитвик. Черная змея, о которой все забыли в связи с выходкой псовой палочки, подползла к Невиллу и нависла над ним, открыв клыкастую пасть. Мало того, что этот чокнутый Риддл кричит во сне, Риддл виноват, что ему приснился кошмар. Вызверился пес. «Он же не привык ночевать в одной комнате с тобой, да любому бы на его месте, Силенция», — заткнул обоих Гриндельвальд. «Будьте уверены, я разберу все ваши вопросы, но позже. Знаете что?» Дафну понесло. Она понимала, что нужно молчать и ничего не делать, но это было выше ее сил. Девушка сорвала с Невилла шляпу, поскольку его неспособность извлечь меч уже стала для нее очевидной. «Вам вообще не стыдно? Еще гриффиндорцы называются герои. Кошмары снятся, повод для драки, так что ли?» «Невилл, тебе повезло, что тебя к нам перевели. И вам, миледи, тоже должно быть стыдно». Она развернулась к семье Лангбаттомов, которые, кажется, потеряли дар речи от такой наглости, но тут черная змея набросилась на нее со спины и вцепилась клыками в плечо. От неожиданности Дафна чисто на квиддичных рефлексах ударила ее тем тяжелым предметом, что оказался у нее в правой руке, второй отбросив шляпу и перехватив его, как биту. Змея упала, разрубленная пополам, и тут же исчезла, истаив туманом. Укус в плечо оказался лишь иллюзией, а вот левую ладонь она, оказывается, сильно порезала, схватившись за лезвие сжимаемого ею в руках меча. «Что, меча?» Кровь капнула на дымящийся паркет, подпаленный палочкой Моуди. Все взгляды были обращены на Дафну. Девушку охватила паника. В полной тишине раздался звук аплодисментов. Она с удивлением посмотрела на профессора Гриндельвальда, который улыбнулся ей одобрительно, хоть и кривовато. «Красный меч героев выбрал вас, мисс», — тихо произнес он. «Давайте я посмотрю вашу руку». «Меня что, теперь, на Гриффиндор?» — с трудом выговорила Дафна, заикаясь от волнения. «Магия школы не считает это необходимым», — усмехнулся Геллерт Гриндельвальд. «Профессор Бэкшот, что скажете вы?» «Что скажу, в больничное крыло девочку?» «Срочно! Вон как порезалась, и испугалась, наверное. И мальчику тоже надо, смотрите, ему дурно». Действительно, Риддл, про которого все забыли, покачнулся и, если бы не Моуди, сполз бы на пол. На его лице была кровь. «Вы правы, Батильда», — профессор Гриндельвальд выглядел слегка обеспокоенным. «Стойте на месте, вы оба, сейчас я отправлю вас в больничное крыло». Он вскинул руку. Риддл с Моуди наградили своего декана такими взглядами, что он предпочел уточнить. «Не нервничайте, я просто призываю эльфа, а вы, мисс, раз меч вас выбрал, берите его с собой, ибо ночь темна и полна ужасов». «Что?» — не поняла Дафна. Батильда Бэкшот извлекла откуда-то ножны и сунула их девушке. Больничное крыло казалось пустым. Видимо, колдомедик был чем-то занят. Риддл, которого все еще пошатывало, решил полюбоваться на свою бессознательную подружку, и Дафна пошла за ним, на случай, если снова свалится. «И как вообще этой штукой пользоваться?» — жалобно пробормотала она, глядя на меч. «Ну, колоть следует острым концом, а рубить острой стороной», — поделился своими знаниями об основах рукопашного боя Том. «Спасибо, Кэп», — по-магловски отозвалась Дафна. «Он обоюдоострый». «Круто», — устало бросил Риддл. Его девушка выглядела словно покрытой бетонной коркой, заставив Гринграсс поперхнуться. «Бедная девочка, а что у нее в руке?» — удивилась она вслух. Просто молчать казалось совсем бестактным, а больше никакие слова не лезли. «В руке? Странно». Риддл с видимым удивлением вытащил из окаменевших пальцев смятый кусок пергамента. «Это вырвано из какой-то книги, пергамент и краска явно дорогие и очень старые», — оценил он, развернув его. «Может быть, Гринджер вырвала его из библиотечной книги?» — предположила Дафна. «Нет, она никогда бы не стала портить книгу. И как она могла его держать, когда на нее свалился котел?» Дафна уже и сама поняла, что сказала глупость. И текст, и миниатюра ничуть не пострадали от зелья. Его кто-то вложил. «Написано на староанглийском, не совсем понимаю. Это же легенда о Зимней Розе», — воскликнула Дафна, узнав страницу. «У них дома был старинный сборник всяких сказаний с почти такой же миниатюра в виде тонко выписанного венка из синих роз была и вовсе неотличимой. Ее же все знают». «Ой, в смысле, все чистокровные». Риддл наградил ее тяжелым взглядом. «Извини, это баллада про хитрого грязнокровку, укравшего девушку из рода Салазара Слизерина. А Мерлин, я не хотела сказать грязнокровка, просто, легенда старая, там так и написано. Значит, ее могли оставить, как сообщение», — прошептал Риддл, жадно вглядываясь в пергамент. Поверх старинного текста, наискось, печатными буквами, было написано одно слово – «Крипта». Дафна поперхнулась и крепче сжала красный меч героев. Примечание к части. Герой галактики. https://www.kinofilmsuraimagisphotas.www.680416237.jpg. Согласно канону, Августа требовала, чтобы Невилл готовился к жабе по трансфигурации, с которой у него было плохо, а не по чарам, которые ему нравились, поскольку считала, что чары для слабаков. Вестерлендс, западные земли, вотчина Ланнистеров. Вестерланд, планета, подвергнутая ядерной бомбардировке с ведома Рейнхард. В каноне Пледжейми Ланнистер спас от Эйриса безумного не Вестерлендс, а королевскую гавань, которую король вознамерился сжечь. Глава 26. Страх, который не искоренить. Похоже, что прошлой ночью был звездопад, но звезды, как камни, упали в наш огород. Значок защиты авторского права. Кино, жизнь в стеклах. Ридбу виноват, что ему приснился кошмар. Злобно рявкнул тот мальчик, у которого загорелась волшебная палочка. Это интересно. Значит, кошмары здесь мучают не только меня, он же не привык ночевать в одной комнате с тобой. Да любому бы на его месте. Силенция. Что же вы так все орете, гады, не видите, что ли, у вашего декана похмелье? Будьте уверены, я разберу все ваши вопросы, но позже. Знаете что, возопила страшная, как Восточный фронт, стриженная светловолосая девица. Вам вообще не стыдно? Вот именно, не стыдно так вопить. Раскалывающаяся голова и подкатывающая к горлу тошнота не добавляли Гриндельвальду человеколюбия. Еще гриффиндорцы называются. Герои. Кошмары снятся, повод для драки, так что ли? Невиллу, тебе повезло, что тебя к нам перевели. И вам, миледи, тоже должно быть стыдно. С этими словами девица вытащила меч из шляпы. Еще не хватало. Это Дурында, избранный герой. Кровь из порезанной Дурындиной ладони капнула на дымящийся паркет, подпаленный загоревшейся палочкой того шумного мальчишки со шрамом. Он что, тоже избранный герой? Еще хуже. Более того, он даже хуже Гарри Поттера. Кровь содержит соль, между прочим. Сколько же лет я не мог найти избранного героя, а теперь избранничество расползается, как радиация. Декан Гриффиндора, отбросив воспоминания о городах возле залива Нагасаки и реки Припять, выдавил одобрительную улыбку. «Красный меч героев выбрал вас, мисс», — тихо произнес он, легилименцией проникая в мозг того черноволосого мальчишки, чьи кошмары стали причиной драки среди гриффиндорцев. Гриндельвальд уже обращал на него внимание раньше, чувствовал значительные способности к темной магии, но фамилию не запомнил. «Так, Кассандра, сейчас узнаем, что там тебе снилось. Давайте я посмотрю вашу руку. Меня что, теперь, на Гриффиндор?» С ужасом пробормотала девица с порезанной рукой, глядя на него широко распахнутыми ярко-голубыми глазами. Огненный маг даже пожалел ее. Магия школы не считает это необходимым. Он постарался ободряюще улыбнуться, вышло что-то вроде ухмылки. «Профессор Бэкшот, что скажете вы?» что скажу в больничное крыло девочку, срочно». Двоюродная тетя всегда была намного добрее отца, впрочем, сестра, в свою очередь, была добрее его самого. Вон как порезалась, и испугалась, наверное. «И мальчику тоже надо, смотрите, ему дурно». Действительно, мальчишка, в чей разум он заглянул, покачнулся и, если бы не тот приятель с ожогом и загоревшейся палочкой, свалился бы на пол. У него из носа потекла кровь. Надо же, какие мы нежные. А сон-то оказался действительно примечательный. Юноша шел по длинному темному коридору в старинном стиле, даже не готическом, а, пожалуй, романском. Никаких окон не было, и вообще место выглядело подземельем. Было действительно как-то иррационально страшно. Колдуну невольно вспомнилась ледяная степь, свист пулей, бьющие в лицо ветра зимы. Мальчишка боялся, но шел вперед, потому как знал, что должен. У стен начали появляться каменные изваяния людей и животных, змей и волков, и у всех у них были живые глаза, злобно, безумно горящие красным и синим. «Ты умрешь, все, кого ты знаешь, умрут, все люди должны умереть», — шипели голоса из стен. Потом изваяния стали явственно надгробными, трупы под ними заскреблись, и саркофаги начали открываться. Обычный ли это кошмар, или все-таки он почувствовал творившееся у дома Макгонагаллов волшебство? Беллатрикс Блэк говорила, что мы могли разбудить силу гонтов во время ритуала, но при чем тут этот мальчик? «Вы правы, Батильда», — проговорил Гриндельвальд вслух. «Стойте на месте, вы оба, сейчас я отправлю вас в больничное крыло». Кассандра и мальчик с ожогом уставились на него с таким видом, что пришлось пояснить. «Не нервничайте, я просто призываю эльфа». Наверное, после вчерашнего, вообразили, что он может закинуть их на дно Черного озера Мерлингом на завтрак. Стоит ли стереть им память, или совсем спятит? «А вы, мисс, раз меч вас выбрал, берите его с собой, ибо ночь темна и полна ужасов». «Что?» – ошалело спросила избранная героиня, захлопав ресницами. «Нет, глаза у нее, конечно, красивые, но в целом». Батильда подала ей ножны. «Спасибо, тетя». Он-то понятия не имел, где они лежат, а манящие чары на таких артефактах могут и не работать. А почему же у госпожи Долорес, как там ее фамилия, сработали манящие чары на игле? Странно. Все-таки, он уже давно перестал верить, что артефакт одушевлен. Много лет тот вел себя как предмет, не обладающий разумом и волей, по крайней мере, выше уровня обыкновенной волшебной палочки, при этом заставляя обладателя испытывать все более сильную иррациональную привязанность к себе, желание прикасаться, разговаривать. Неужели он позволил заморочить себе голову? Снова, тем временем Кассандра со страшной девочкой давно убыли вместе с эльфом, а мадам Лангбаттом снова принялась что-то ему доказывать. Вот неугомонная женщина, заместитель директора, оказывается, полностью пропустил ее тираду мимо ушей, и теперь мог ответить на ее злобный выжидающий взгляд разве что тем же. Флитвик и мальчик с ожогом, а вместе с ними портреты покойных директоров Хогвартса, которые, впрочем, за редким исключением разумны примерно как серии из магловских айфонов, наблюдали за их гляделками с интересом древних римлян на трибунах Колизея. Батильда выжидала. Внук грозной бабушки старательно изображал испуганную лань перед стаей волков. Сначала огненный колдун подумал, что на это может купиться разве что страшная девочка, но в голове у него снова встали непрошенные воспоминания, на этот раз об учебе в Дурмстранге. Гриндельвальд думал, что давно перерос подростковые страхи, но не то встреча с похожей на Арктуруса Блэка Беллатрикс, не то сама атмосфера школы пробудила их во всей красе. Нет, чисто технически он в этом возрасте был полной противоположностью пухлого робкого чистокровного из сурового древнего рода, и магические школы тоже друг от друга сильно отличались, здесь немало полукровок и маглорожденных, некоторым из них даже хватало смелости давать отпор, когда чистокровные начинали оскорблять их, и еще девчонки. В Дурмстранге сейчас тоже их принимают, но в его время там учились только мальчики. Рейнхард совсем не представлял, каково это подросткам обучаться совместно. Он в школьном возрасте как-то совсем не думал о девушках, но, наверное, если бы они присутствовали в Дурмстранге, все было бы иначе. «Значит, вы приняли мое предложение», — рявкнула мадам Лангбаттом, видимо, поняв, что ответа на предыдущую тираду она не дождется. «Рада, что вы не боитесь пойти на такой шаг. Страх — это слабость, и я искореню ее из своего рода. Все люди должны чего-то бояться», — возразил он вслух, — «ради общего блага. Кто сказал вам эту глупость?» Нет, определенно, вежливость и тактичность не были сильными сторонами мадам Лангбаттом. «Я сказала», — спокойно проговорила Батильда Бэкшот, — «все люди должны чего-то бояться, а не знание, что такое страх, порок. Болезнь такая, урбаха вити называется», — устало добавил заместитель директора, — «генетическая, рецессивная. У фанатиков правило ни капли чистой крови на сторону, иногда такие дети рождаются, от чистокровности головного мозга. Сейчас он выпроводит посетителей и серьезно поговорит с Батильдой насчет гонтов. Все-таки она не только его тетя, но и один из лучших специалистов по магической истории в мире. Ян во время учебы был ее страстным почитателем, но после войны она стала писать исключительно конъюнктурные вещи. Только сначала нужно принять что-нибудь от похмелья. «Страх – это слабость», – повторила мадам Лангбаттом. «Как вы, глупый мальчишка, неизвестно как ставший деканом Гриффиндора, можете забыть про безумного темного лорда Ириса, которого погубили страх смерти и паранойя. Как будто паранойя – это что-то плохое», – внезапно нагло встрял мальчик с ожогом. «Постоянная бдительность, все дела. Кстати, профессор, можно мне все-таки перевестись на Слизерин?» «Нет, хозяин загоревшейся палочки, тебе нельзя на Слизерин. Магия школы уже сказала свое слово», — произнес он вслух со всем возможным для его похмельного состояния апломбом. На самом деле, ему было очень плохо. «Меня, конечно, всегда тошнило от чистокровных аристократов, но не настолько же буквально. Вас, леди Лангбаттом, это тоже касается. Ваш внук, очень умный и начитанный волшебник, я уверен, что он станет гордостью факультета Слизерин. Очень надеюсь на это», — воскликнула мадам Лангбаттом, гордо вскинула голову и покинула кабинет, увлекая за собой сына с невесткой, тварей бессловесных. В дверях она обернулась. «Рада, что вы приняли мое предложение, Ауф Виедерсихин, леди Лангбаттом». Внешне невозмутимо попрощался огненный волшебник. «Свалили, наконец, только что я принял-то. Извините мою бабушку», — тихо проговорил Лангбаттом. «Она просто очень меня стесняется. А вы правда считаете? Ну, вот и отец тоже стеснялся, что сестра родилась сквибом. А когда на родине вышел бесчеловечный закон, что сквибы должны служить полноценным волшебникам, а значит, их можно продавать с аукциона. Мистер Лангбаттом, извиняться всегда следует только за себя. Да, я уверен, что вы очень умные и станете замечательным волшебником. Люди так любят, когда им говорят то, что они хотят услышать. Декан Бэкшот отзывается о вас очень высоко. Если у вас больше нет вопросов ко мне, можете вернуться в факультетскую гостиную. Профессор Бэкшот, пожалуйста, проследите, чтобы слизеринцы поняли, что должны относиться к Лангботтому как к товарищу. После того, как вы поговорите со студентами, мне нужно будет встретиться с вами. Геллерт, раз вы приняли решение, что Невилл Лангботтом станет новым ловцом квиддичной команды Слизерина, будет разумно, если вы лично займетесь его тренировками. Проговорила Батильда осуждающим тоном. Чего? Так вот какое предложение я, по их мнению, принял. Но так нельзя, я же декан Гриффиндора. Вы считаете, я лично должна сесть на метлу? С ядом в голосе спросила тетя. Она знала, что в школьные годы светловолосый полукровка сам играл на позиции ловца. Квиддич Рейнхард любил, но больше хотел быть охотником, однако его взяли только ловить снитч, потому что на этой позиции не нужно взаимодействовать с другими игроками, чистокровные даже в этом брезговали общаться с ним. В моем-то возрасте...